что я готова заплакать. Мы оба не молоды и оба не дураки. Никаких осложнений не будет, кроме тех, которые исходят от Арнольда. Просто родился новый мир, которым принадлежит вам и мне. У нас теперь всегда будет прибежище. Мне нужна любовь. Мне нужны люди, которых я могла бы любить. Мне нужны вы, чтобы я могла любить вас. Конечно, я хочу, чтобы и вы любили меня. Но даже это не так уж важно. А что мы будем делать, и вовсе не имеет значения. Просто держать вас за руку, как это чудесно. Кровь начинает быстрее бежать у меня по жилам. Наконец-то у меня в жизни что-то происходит. Наконец-то я живу, двигаюсь, изменяюсь. Подумать только, как много успело всего произойти со вчерашнего дня. Я столько лет была как мертвая. Я была несчастной и ужасно скрытной. Думала, сохраню верность ему до конца моих дней. И, конечно, так и будет. Конечно, я люблю его, это само собой. Но, любя его, я была словно в каком-то ящике. И теперь я из этого ящика выбралась. Знаете что, мне кажется, мы совершенно случайно открыли секрет полнейшего счастья. Вероятно, вообще невозможно быть счастливым до 40 лет. Вот увидите. Никакой драмы не получится. Все останется по-прежнему, кроме самого глубинного. Я навеки жена Арнольда. И вы тоже можете ехать куда хотите и радоваться одиночеству, и писать свою книгу, и все, что угодно. Но у нас будет тайное прибежище. У нас будем мы. Вечный союз, словно религиозная клятва. И в этом наше спасение, если только вы мне позволите вас любить. Но, Рэйчел, это ведь будет тайна? Нет? Ах, все так вдруг переменилось, буквально за несколько мгновений. Мы сможем жить открыто, не таясь. Я чувствую себя свободной, как воздушный шарик Джулиан. Я плыву высоко над миром. Я, наконец, могу видеть его с высоты. Это как мистическое переживание. Нам не надо будет ничего скрывать. Теперь из-за Арнольда все изменилось. У меня, наконец, появятся свои друзья, свои хорошие знакомые. Будет возможность поездить по свету. Будете вы, и Арнольду придется смириться. Ему ничего другого не останется. Может быть, он даже научится смирению. Брэдли, он будет нашим рабом. О, наконец-то я опять сама себе хозяйка. Мы стали как боги. Неужели вы не понимаете? Не совсем. Вы ведь любите меня немножко, да? Да, конечно. И всегда любил. Но я затрудняюсь точно определить. И не определяйте. В этом все дело. Рэйчел, я не хочу чувствовать себя виноватым. Это помешает мне работать. Ах, Брэдли, Брэдли! И она захохотала заливисто и беспомощно. Потом она снова подогнула колени и надавила на меня всей тяжестью своего тела. И мы провалились в глубину кресла. Я снизу, а сверху она. Я ощущал ее тяжесть и видел близко перед собой ее лицо, жадное и раскованное под наплывом чувств, непривычное, беззащитное и трогательное. И я перестал сопротивляться, а она перестала давить. Тело ее расслабилось, и как тяжелая жидкость растеклась по моему телу, проникая во все щели, подобно меду. Влажные губы проползли у меня по щеке и устроились на моих губах, точно небесная улитка, замкнувшая великие врата. На мгновение, прежде чем тьма застлала мне взор, я увидел, как в окно ко мне искоса заглянула башня Почтамта в ореоле синего неба, что было в действительности невозможно,